прежде чем отправиться на последнюю решительную борьбу с Арахной, Страшила надумал взглянуть на нее в телевизор. Волшебный ящик поставили на плоский камень, и все столпились перед экраном. Страшила сказал магические слова, матовое стекло осветилось, и на нем показалась Арахна. Закутанная в синюю мантию, она скрывалась среди нагромождения диких скал. По лицу колдуньи было видно, что ее одолевают злоба и страх. Она озиралась по сторонам, боясь, что враги обнаружат ее и в этом тайном убежище. Неподалеку от Арахны лежала огромная дубина, которую фея могла схватить в любой момент. «Ого-го, милая особа вооружилась основательно!» — сказал Фарамант. Тилли-Вилли откликнулся. «Против моего меча эта деревянная штука ничего не стоит, клянусь фок-мачтой!» Безуспешно поискав в пещере волшебную книгу Арахны, наши герои двинулись в путь, оставив на площадке перед пещерой весь громоздкий багаж. Впереди бежал Артошка, уткнув нос в землю. Он шел по следу колдуньи, не сбиваясь с него, так же свободно, как человек по городской улице. Следить за маленьким черным шариком, катившимся меж кустарников, высоких трав, каменных завалов, Листару и Тилли-Вилли было трудно, поэтому над ним летела как гекар и служила великану надежным проводником. Сзади длинной цепочкой растянулись дуболомы и люди, а вверху медленно взмахивал огромными крыльями Карфакс. На этот раз у него на спине никого не было. В бою не до того, чтобы помнить о седаке и беречь его. Через каждые полчаса Страшила проверял по телевизору, остается ли в своем укрытии колдунья. Арахна еще была там, но поведение ее становилось все тревожнее. Она внимательно вглядывалась в небо. Уж не заметила ли она орла? Чарли Блэк просигналил Карфаксу, чтобы он спустился пониже, и тот перешел на бреющий полет. «Следы Арахны стали свежее и явственнее», — доложил командованию Артошка. «Мы приближаемся к убежищу колдуньи. Вов!» А дорога становилась все хуже. На пути встречалось множество ущелий, узких и широких. Через узкие ущелья дуболомы перекидывали мосты из захваченных с собой бревен. Широкие приходилось обходить. От Тилли-Вилли, шедшего во главе колонны, требовалась величайшая осторожность. Малейшая его ошибка могла привести к падению и тяжелому увечью. А это означало провал всей компании. «Проклятая колдунья! Куда забралась?» — пыхтел коротконогий Бариль, едва поспевая за спутниками. «Оставайтесь здесь, доктор», — не раз предлагал ему Чарли Блэк. «Ни в коем случае! Медицина всегда должна быть на посту!» И храбрый маленький доктор продолжал шагать, обливаясь потом.